Наконец, поняв, что сиюминутно ничего не добиться, Рукавишников резко обернулся к унтеру. «Ладно, поговорим иначе», – прошипел он сквозь зубы. «После перехода разберемся, всех переписать, шагом марш, живо». Он зло сплюнул и отошел в сторону, давая дорогу. Унтер скомандовал, и колонна каторжан неохотно тронулась с места. Перекличка закончилась, но напряжение висело в воздухе плотнее утреннего тумана. Шли молча, обычные пересуды и шутки стихли. Слышен был только лязг кандалов да тяжелое дыхание. Солдаты конвоя шли по бокам, заметно подобравшись, их взгляды стали жестче, а руки крепче сжимали ружья. Чувствовалось, что приказ разобраться они восприняли всерьез. «В этот день я даже и не думал выкупать освобождение от кандалов, слишком уж рисково будет». День тянулся бесконечно долго. Тишина в колонне была тяжелее железа. Каждый понимал, утренний протест не прошел даром. Рукавишников не простит такого неповиновения. Вопрос был лишь в том, когда и как он нанесет ответный удар, и кто окажется под этим ударом первым. К вечеру мы добрались до очередного этапного острога, грязного, пропахшего сыростью и отчаянием места, ничем не лучше предыдущих. Усталость после долгого перехода под пристальным и злым надзором конвоя смешивалась с глухой тревогой. Никто не знал, чего ждать от Рукавишникова. В бараке было тише обычного, даже самые горластые приумолкли. Арестанты разбирали места на нарах, жевали скудный ужин, все ту же размазню, и старались не встречаться взглядами с солдатами, которые сегодня заглядывали в барак чаще обычного, словно выискивая что-то или кого-то. Сенька с Гришкой сидели в углу, злобно перешептываясь, но открыто задираться не лезли, видимо, тоже чувствовали общую опасность и не хотели лишний раз попадаться на глаза начальству. Дождавшись, когда основная масса каторжан займется едой, я подошел к Фомичу, который устроился на нарах подальше от входа. Сафрон сидел рядом, молча ковыряя ложкой в миске. «Ну что, Фомич, как думаешь, пронесет?» – тихо спросил я, присаживаясь рядом. Фомич перестал жевать, посмотрел на меня своими хитрыми глазами. «Пронесет, не пронесет, кто ж его знат, соколик. Офицер на нича, как собака, зол. Видал, как он на тебя зыркал? Ты ему кость в горле суставом энтим. Что делать-то будем?» «Ждать», задумчиво произнес я. «А что нам остается?» — вмешался Сафрон, до этого молчавший. Голос у него был ровный, но тяжелый. «Шумнули утром, и будет пока. Надо переждать. Рукавишников пар выпустит, накажет кого для острастки да поостынет. Главное, под горячую руку не лезть. Особенно тебе». Он кивнул в мою сторону. Фомич согласно крякнул. «Сафрон дело говорит. Сохранись пока. Не высовывайся». Общество пошумело, показало, что не совсем скоты бессловесные. Может, чего и добьемся помаленьку, если с умом подойти. А сейчас, тише воды ниже травы. Про устав пока забудь. Время придет, напомним. А если он решит всех наказать, или пайки урежет? Не унимался я. Мысль о том, что моя затея приведет к ухудшению положения для всех, не давала покоя. «А вот тогда и будем думать», — пожал плечами Фомич. «Может, тогда и общество снова голос подаст. А пока сиди тихо. Ты свое дело сделал, показал нам, где правда писана. Теперь наша забота, как этой правдой воспользоваться, да чтоб без большой крови». Я помолчал, глядя на свои руки, свободные от железа. Фомич прав, Сафрон прав. Сейчас лезть на рожон — чистое самоубийство. Рукавишников ищет повод, и я идеальная мишень. Сам эту кашу заварил, сам и расхлебаю. Надо что-то такое придумать, что успокоит партию и Рукавишникову не дать вызвериться, и это можно провернуть только через одного человека, Левицкого. Со вздохом поднявшись, я направился на выход из барака. Возле двери дежурили двое солдат с ружьями наперевес. «Эй, куда прешь?» Тут же уставилась на меня дуло. Глава 8. «Эй, куда прешь?» Уставилась на меня дуло ружья одного из солдат. Второй тоже развернулся, с мрачным видом преграждая путь. «К корнету Левицкому», — стараясь говорить спокойно, ответил я. «Он просил зайти вечером, ждет меня». Солдаты переглянулись. Тот, что встал передо мною, усмехнулся. «Ишь ты, важная птица, аж на цельный корнет его ждет. Не велено никого выпускать после ужина. Приказ господина офицера. Мало ли что вы тут затеяли». «Да какой затеяли, говорю же, господин Левицкий ждет». Я старался не показывать нетерпения, хотя внутри все кипело. «Разговор у нас, ждет, говоришь?» Первый солдат чуть опустил ружье, но взгляд его остался цепким и неприятным. «И что нам с того, что он ждет. Нам за это не платят, а вот за лишнее беспокойство могли бы и накинуть. Он выразительно посмотрел на меня, потом на своего напарника. Тот понимающе хмыкнул. Понятно, обычное дело, без взятки тут и шагу не ступишь, особенно сегодня, когда начальство злое. Я вздохнул, мысленно пытаясь примириться с необходимостью очередного расставания с деньгами. Спорить бесполезно, только хуже сделаешь. Порывшись за пазухой, я нащупал монетку. Вот, протянул копейку первому солдату. За беспокойство, видите. Солдат ловко подхватил монету, и она тут же исчезла в его кулаке. Выражение его лица немного смягчилось. То-то же, он кивнул напарнику. Ты тут постой, а я провожу. Давай, арестант, шевелись, и чтоб быстро. Он подтолкнул меня прикладом в спину, и мы вышли из душного барака на относительно свежий воздух тюремного двора. Прошли к небольшой пристройке, где, по слухам, иногда размещали благородных или тех, кто мог заплатить за отдельные условия. Солдат постучал в дверь. «Кто там?» – раздался знакомый голос Левицкого. «Арестанта к вам привел, ваше благородие!» – просился очень, – отрапортовал солдат. «А, Серж, впустите!» – последовал ответ. Солдат открыл дверь и снова подтолкнул меня внутрь, а сам остался стоять на пороге, наблюдая. Левицкий сидел за небольшим столом при свете огарка свечи. Он поднял на меня глаза, и я увидел в них вопрос и легкое удивление. «Что-то стряслось, Серж?» – спросил он, откладывая книгу, которую читал. «Вид у тебя встревоженный». «Стряслось?» – я шагнул к столу, понизив голос, чтобы солдат у двери не расслышал. «Беда может приключиться со всей партией после утреннего. И началось все с моей подачи, с того устава. Вы один можете помочь повлиять как-то на Рукавишникова, может, слово замолвить, он ведь к вам прислушивается. Я, конечно, рад бы помочь, могу с ним поговорить, но даже и не знаю, что ему сказать», — развел руками Левицкий. «Ну, протянул я, да хоть бы объясните, что если он будет так же давить, то партия действительно может взбунтоваться. Наш конвой, конечно, одолеет скованных арестантов, да только в процессе усмирения, может, кого-то и подстрелит или еще чего. В общем, он бы от греха подальше сделал какие-нибудь послабления, чтоб не шумели они, люди оценят и успокоятся. Много и не надо, так, чтобы страсти утихли», — предложил я. «Интересно вот только, что предложить», — озадаченно протянул Левицкий, видимо, ему эта мысль понравилась. «Да хоть баню устроить, люди погреются, помоются, и то хорошо», — предложил я. «Баня, баня, да, пожалуй, я переговорю с Александром Валерьяновичем и попробую склонить к этому. Он мне показался человеком весьма здравомыслящим», — медленно ответил Левицкий. «Премного благодарен», — кивнул я. «Да ну что вы», — отмахнулся он, но было видно, что ему приятно. Распрощавшись с ним, я вернулся в барак. Теперь оставалось только ждать. С утра на перекличке было тихо, никто не бузил и ничего не требовал, и Рукавишников, напряженно следивший за партией, немного успокоился. Как выяснилось вечером, офицер действительно внял совету, пошел нам навстречу и разрешил устроить баню. Отгородив рогожами часть острожного барака, арестанты, возбужденно галдя от нечаянной радости, натаскали целую сажень сухих березовых дров. Чтобы пар не убегал, щелястую крышу законопатили ветошью и утеплили лапником. Принесли откуда-то железные ухваты две дюжины кирпичей, прикатили десяток тяжеленных чугунных ядер. Потом назначенные истопниками арестанты, включая меня, долго калили эти кирпичи и ядра, то и дело доставая их из печи ухватом и обдавая ледяной водой, нагоняя пар. А с ближайшего колодца таскали воду в две небольшие бочки, та была холодная, и мыться в ней не хотелось, но это лучше, чем ничего. Наконец, раскалив кирпичи и ядра до нужной степени, мы, назначенные истопниками, объявили, что пар готов. Первыми запустили нашу, мужскую, часть партии, человек по 20 за раз. Пространство за рогожей тут же наполнилось гомоном, плеском и фырканьем. Моя задача, как и других истопников, была следить за паром, подливать воду на раскаленные камни и ворочить их ухватом. Стоя возле импровизированной каменки, я ощущал жар, смешанный с ледяными сквозняками. Воздух был густым и влажным. Шум стоял невообразимый. Плеск, шипение, гогот, ругань и бесконечные шутки в адрес нас, истопников, подтрунивали постоянно. То парни такой, то вода слишком холодна, то слишком медленно работаем. А ну поддай еще, — расслышал я голос Фомича и плеснул воды на раскаленные камни. Куда еще и так дышать нечем. «Ты нас сварить тут решил, что ли?» Тут же возмутился кто-то. «А жар костей не ломит. Погрейся, пока дают», — отвечали ему. «Воды, воды в бочку добавьте. Кончилось уже», — требовали от нас. «Да откуда я ее возьму? Из пальца высосу. Таскайте сами, коль такие прыткие», — огрызался один из наших, вытирая пот со лба. Рядом кряхтел и отдувался Фомич, энергично растираясь. «Ну, сударик да соколик, хороша работа», — подмигнул он мне сквозь пар. «Почти как в настоящей бане, стараешься. Ой, я вас умоляю», — донесся голос из Изосима, который пытался греться, стоя в облаке пара подальше от ледяных брызг. «Разве ж это баня? Холодно, сыро, пар глаза ест. Да в Одессе на привозе рыбу в лучших условиях моют. Может, скинемся по копейке? Господин истопник нам хоть веничек раздобудет». А, это не было злой издевкой, скорее, обычным каторжанским способом выпустить пар и снять напряжение, грубоватым, но без настоящей злобы. Даже Сенька с Гришкой, быстро ополоснувшись, на выходе буркнули что-то вроде: «Смотри, не усни тут у своей печки». Между сменами партий мне удалось быстро ополоснуться самому. Ледяная вода обожгла разгоряченную кожу, но смыла пот и сажу. Когда последние мужики выскочили, унтер скомандовал запускать женщин. Никто из нас, истопников мужчин, не ушел, приказа не было, да и пар требовалось поддерживать. Девки и бабы с детьми гурьбой завалились за рогожу, и атмосфера мгновенно изменилась. Стало еще громче, но шум был другим, визги от холодной воды, высокий смех, перебранки. Мы продолжали делать свою работу. Подбрасывали дрова, ворочили камни, подливали воду, стараясь особо не смотреть по сторонам, хотя в такой тесноте и суматохе это было почти невозможно. Голые женские тела мелькали в клубах пара. Девки, освоившись, оказались не менее языкастыми, чем мужики, и тут же принялись подтрунивать над нами. «Эй, истопник, который помоложе!» — крикнула одна разбитная бабенка, указывая на меня. «А ну поддай парку, да так, чтоб до костей пробрало. Небось сам-то уже напарился, и водички бы нам теплой. Что ж вы девок морозите, ироды?» — вторила ей другая. «Смотри, как зыркает!» — хихикнула третья, обращаясь к подруге, но так, чтобы мы слышали. «Испугался, что ли? Или девок голых не видал? Молодой Иша, куда ему? Кроме мамкиной сиськи ничего и не видывал». Донеслось от баб. «Дай ему ковш, пусть сам нас польет, раз такой стеснительный», — предложила очередная арестантка под общий смех. Мне самому было не по себе от этой ситуации, столько баб и ничего не сделать, оставалось только отшучиваться. Я старался смотреть на камни, на воду, на свои руки, но все равно ловил обрывки разговоров, смех, ощущал на себе любопытные взгляды. Когда женщины закончили мыться и последняя из них выскочила из-за рогожи, мы еще какое-то время прибирались у потухшей печи. Я вышел оттуда мокрый, распаренный, но довольный. В бараке было шумно, но атмосфера неуловимо изменилась. Арестанты выглядели посвежевшими, напряжение на лицах слегка спало. На следующий день я опять оплатил отсутствие кандалов. Рубцы на руках и ногах еще не зажили, и я решил дать своим конечностям еще один день отдыха и заживления и прогуливался вдоль колонны, наслаждаясь мнимой свободой. «Вот этот вот, вихрастый, да-да, он нам баню-то сподобил». Вдруг раздались бабьи толки, и я не сразу понял, что речь идет обо мне. «Это ты, что ли, начальство-то уговорил?» Улыбаясь мне ласково, спросила женщина, шедшая с краю колонны арестантов. «Ну, вроде того», — ответил я, не без интереса косясь на нее. Местные женщины вообще не блистали красотою. Действительно хороша была Ольга, сестра Левицкого, которую я видел в Нижегородском остроге, а бабы из арестантской партии казались совсем непривлекательными. Бледные, замученные лица, обветренная кожа. За полтора месяца, видимо, немного привык к тому, что меня здесь окружает, а может, остатки подсознания моего реципиента имели свое мнение по поводу того, что я видел вокруг, да и молодое тело давало о себе знать и гормоны давили на мозги. Но факт есть факт. Вот эта конкретная бабенка показалась мне вдруг чудо какой прелестной. Румяная от мороза, аккуратный, чуть вздернутый носик, русые волосы, выбивающиеся из-под тюремного платка. Поверх халата, тулуп с прорехами. И, главное, улыбается мне, задорно и обещающе. Давно уже мне никто так не улыбался. «А что ты, собственно, хочешь-то?» — хмыкнув, спросил я. «Да вот, спасибо сказать хочу». Она оглянулась на идущую рядом полноватую чернобровую бабенку, и обе залились смехом. «Ишь, красавчик какой! откровенно бросила она. «Молоденькой, ГМ, я вдруг задумался о том, что никогда не видел собственного лица. Я знал лишь, что молод, росту среднего, у меня светлые волосы и, кажется, курносый нос. Увы, ни одного зеркала тут я не видел, да и луж пока не попадалось, а потому иные подробности относительно собственного внешнего вида оставались для меня тайной. Ну, говорят, красавчик, пусть будет так. Тебя звать-то как?» — спросила тем временем улыбчивая молодка. «Подкидышем тут кличут», — ответил я, решив не раскрывать своего имени, да и какое использовать Терентий. «Иван, Сергей, а я Агафья», — продолжая улыбаться, сообщила русая прелестница. О чем-то быстро перемолвившись с товаркой, она с некоторым смущением обратилась ко мне. «Ты не подумай, касатик, что я гулящая какая. Нет, я была мужняя жена, вот только теперь вдовствую да на чужбину бреду. Пожалел бы ты меня, горькую вдовицу». Я поначалу не нашелся даже, что ответить, тем более даже и не представлял, о чем здесь с ними говорить и как флиртовать в этом времени. Впрочем, здесь все, кажется, было просто, заигрывали со вполне конкретными намерениями. Сказать, что мне хотелось женщину, это не сказать ровно ничего. Вчера, пока парились арестантки, ух, как у меня дымились уши и как я себя сдерживал, чтобы откровенно не пялиться. Но весь предыдущий опыт говорил мне: осторожно, да и венерические заболевания явно в этом времени существуют. К тому же дамочка такая веселая, могла быть слаба напередок, небось, ни одному мне кидала эти недвусмысленные намеки. Черт, черт, черт, и хочется и колется. Видя мои терзания, молодка, кажется, немного обиделась, однако с надеждой в голосе произнесла: «Ежели что, завтра проси, чтобы кандалы с тебя сняли, да приходи к нашей бабьей партии, авось, о чем сговоримся». На том и расстались. Не видя другого выхода, я решил посоветоваться с опытным во всех делах Фомичом, про средства контрацепции спрашивать не стал, но вот насчет другого просветиться надо было. «А срамные болезни-то присутствуют?» – тихонько спросил я, дабы другие не расслышали наш разговор. «А то», – хмыкнул старик. «Понятно», – протянул я. «А ты чего интересуешься?» «Ну, я и объяснил». Фомич лишь плечами пожал. «Смотри, паря, дело твое, только тут бабы все убивцы». «Чего?» «Не совсем понял я. А ты думал, от чего она вдова это? А, так это она сама мужа своего и ухайдакала». «Да ну», только и протянул я. В голове как-то не складывался образ совсем молодой еще, улыбчивой курносой девчонки и хладнокровной убийцы, хотя жизнь штука странная, а тем более здесь кого только не встретишь. Да истинно так, они почти все тут по этакому делу. Или мужа убила, или ребенка своего. Аль с разбойниками якшалась, но им-то не часто выходит. Так что срамная хворь у нее вряд ли есть, разве что от мужа. А девчонка-то хороша, промелькнула у меня в мыслях, когда я поудобнее устроился на нарах. Очередные 2 копейки, и вновь кандалы были сняты, а я свободен, не считая солдата, таскающегося следом. Больше, чем я могу себе позволить. Небогатые накопления стремительно тают, но что значит деньги, когда душа изнывает и от телесного, и от душевного холода? Заклепка, выбитая из кандалов, упала в снег, ледяные железные цепи соскользнули с ног, и я, разминая руки, шагнул в сторону женской колонны, пока вьюга завывала над нашими головами. Агафья стояла, кутаясь в ободранный тулуп, из-под которого выглядывал уголок темного платка. Лицо ее, обветренное суровыми зимними вьюгами, показалось мне будто выточенным из камня, а в глазах светилась усталость, такая же, как и у всех нас. Когда я подошел, она посмотрела на меня с подозрением, будто уже пожалела о вчерашней откровенности. Однако во взгляде ее не было ни страха, ни неприязни. «Чего тебе?» — голос прозвучал хрипло, но не грубо. «Греешься?» — я попытался улыбнуться, хотя губы уже и не помнили, как это делается. «Как видишь», — она вздернула подбородок и отвернулась, но не отошла. Я стоял рядом, вслушиваясь в треск снега под ногами охраны, в гулкие удары колокола далекой деревни. Слова дались мне не сразу. Говорят, за мужика своего пошла, решил я для себя расставить все точки над «и». Не стоило, конечно, так начинать разговор с девушкой, хоть и с каторжницей, но мне хотелось узнать, правду и прав ли Фомич. Я произнес это тихо, но она все равно вздрогнула. «А ты что, судить меня вздумал?» Ее голос стал низким, словно выдох ветра, но в нем слышался вызов. «Нет, только спрашиваю. Правда убила?» Она посмотрела на меня из-под лобья, потом глубоко вздохнула, изобразив на лице что-то похожее на усталую, ледяную усмешку. «А сам-то ты ни к чьей смерти руку не приложил, аль ты здесь один невиновный страдаешь», зло донеслось от нее, и я вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. Глава 9, интерлюдия. Грозный, декабрь 1999 года. Даже снег в этом городе пах гарью. Он таял на броне, превращаясь в черную жижу, пропитанную копотью, солярой и чем-то еще, тем, чему так сразу даже не находилось название. Предчувствие опасности и близкой смерти так и било по нервам, заставляя крепче держать автомат. Мы с парнями из моего отделения сидели в тесном десантно-боевом отделении БТРа, вглядываясь в амбразуру поверх мушки автомата. Снайпер мог быть где угодно, гранатометчик, тем более. Это чувство постоянной тревоги подстегивало и выматывало одновременно. «Смотри, смотри, едет, стреляй», — завопил вдруг кто-то над ухом. Когда в амбразуру я увидел грязно-белый «Жигуль», вылетевший из-за поворота, у меня не возникло ни капли сомнений. Нам рассказывали, что еще в Первую Чеченскую вот так вот на неприметных гражданских авто разъезжали дудаевские гранатометчики. Все произошло чисто, быстро, на рефлексах. Я и подумать не успел, как мой автомат загремел, а горячие гильзы посыпались на пол. Стекло в «Жигуле» побелело от множества трещин и рассыпалось, от кузова полетели искры, колеса вильнули по изрытому траками асфальту, прежде чем машина, прокатившись еще пару метров, врезалась в разбитый бетонный забор. Я выдохнул. Грохот боя остался где-то за спиной, все вокруг сузилось до одной точки, неподвижной, простреленной машины. «Выходим. Покинуть машину», — заорал рядом лейтенант. Раскрылись люки, впуская внутрь сероватый свет зимнего дня, и матпихи горохом посыпались наружу, привычно проклиная узкие двери нашей брони. «Чисто», — крикнул Саник Маленкин, наш старший стрелок, первым подбегая к машине и оглядывая ее. Когда подскочила я, сзади кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Вася, наш пулеметчик, уставился на меня глазами человека, слишком много повидавшего к своим 20 годам. «Отлично сработал, Курила. Смертник это. Иногда попадаются. По машинам», — раздался зычный голос комвзвода. «Нашу боевую задачу никто не отменял. Молодец, Курильский», — бросил он мне на ходу. «Это война, бдительность нам здесь нужна». Отправляясь обратно, я бросил последний взгляд на простреленный «Жигуль». Ветер завывал в развалинах разбитых еще 4 года назад 9-этажек. Пахло гарью, пороховым дымом и чем-то еще, тем, чему не так просто найти название. Видение первой смерти, причиненной моими руками, растаяло. Впрочем, Агафья как будто и не ждала от меня ответа, думая о чем-то своем. От уголков ее рта пролегла глубокая складка, на лице отразилась горечь воспоминаний. Я и не ответил. Что было, то было. Она вдруг хмыкнула и тихо сказала: «Муж мой слаб был, по-мужицки слаб. Оттого злился, волком на меня все смотрел, будто я в чем ему виновата, и места себе не находил, а ревновал, как оглашенный. Как что померещится ему, заподозрит». Тут голос ее зазвенел бабьими сухими слезами и бил, смертным боем бил. «Хоть бы за дело, а то ведь просто так, чтоб душу свою лютую отвести. Я год терпела, два терпела, да все терпение кончается. Вот и мое, значится, кончилось». Я молчал, да и она тоже. Потом спросила: «Ну что, нравлюсь тебе? Хочешь, приласкаю?» Я взглянул на нее, на ее холодные пальцы, что стискивали края тулупа, на трещинки на губах, в глаза, в которых не осталось слез. «Да, хочу», — наконец ответил я. Она бросила на меня долгий взгляд, потом кивнула. «Где?» — прошептала она. Я обернулся, вглядываясь в ряды цепных, в спины солдат. «Найдем место», — и сжал кулак, в котором все еще чувствовался холод от прикосновения к железу. «Последний привал перед острогом. В сторону отойдем. Я конвоиром мзду дам». Агафья кивнула. В ее взгляде не было ни стыда, ни ожидания, только немая, животная потребность согреться, забыться, пусть даже на короткий миг почувствовать себя живой и кому-то нужной. Когда зимнее солнце покатилось на убыль, унтер-офицер впереди заорал: «Привал, да строго рукой подать». Так, привал перед очередной ночевкой. В голове щелкнул тумблер «пора действовать». Колонна неохотно рассыпалась. Арестанты, плюх на снег, солдаты над ними. Все как обычно, но для меня это шанс. Взглядом нашел Агафью, стоит, кутается, смотрит вдаль, будто там Мальдивы, а не сугробы. Быстрый кивок в сторону елок, поняла, лишь плечом дернула. «Теперь конвой. Ага, вот мой старый знакомый, который к Левицкому провожал. Глаза уставшие, а карман пустой, идеальный клиент. Дождался, пока он отошел по нужде за еловые лапы. «Слышь, служивый», — проговорил шепотом, сунув под нос пару монет. «Дело есть. 10 минут смотришь на ворон, понял, и другим шепни». Он зыркнул на деньги, на меня, снова на деньги. «Жадность борется со страхом, классика. Бежать, бродяга, пристрелю». Прошипел, а рука уже потянулась взвести ружье. «С бабой отойду. Погреться», — бросил я. «Никто не уйдет. 10 минут». Секундная пауза, и монеты исчезли у него за пазухой. 10 минут. «Тихо. Унтер увидит, шкуру спущу. Валите вон за ту ель поваленную. Есть контакт». Кивок Агафе, мол, погнали, экскурсия за елки. Нырнули в сугробы, пока никто не видит. Ну а там, экспресс-сеанс «Согрей ближнего своего». Не курорт, конечно. Под задницей снег, ветер свищет, на фоне, лязг цепей. Чисто обмен эмоциями, калориями и экзистенциальной тоской. Быстро, деловито, без прелюдий, без сантиментов. Обратно в строй, шмык, пока начальство не пересчитало поголовье. Солдатик сально ухмыльнулся, подглядывал, извращуга. Агафья поправила тулуп с видом «я тут просто мимо проходила». Унтер уже орал. «Подъем, рвань, потопали дальше, острог ждет». После случившего Агафья даже смотреть на меня перестала, в особенности первые 3 дня. А потом, когда мы пересекались, я ловил ее протяжные взгляды, а там и перемолвились, и даже пару раз повторили, пока мои денежные фонды не начали показывать дно, так что курортный наш роман сам собою сошел на нет. Наш путь уже шел по Казанской губернии, и конвой сменился. Навстречу нам вместо русских розвольней стали попадаться татарские арбы, а на предложение встречным путешественникам «подайте ради Христа» вместо пожертвований арестанты все чаще стали встречать недоуменные взгляды. Стало очень холодно. Приближались крещенские морозы. «Эх, не повезло же нам, что зимой идем», — пожаловался Тит. «Что ты, зимой еще не так плохо, хуже всего идти осенью. Как дождь пройдет, так все мокрые, а сушиться негде. Вот тут-то наш брат-арестант и мрет как муха, а когда сухой снег, так это ничего». Отряхнул его, да и вся недолго. «Да и это, скажем так, не мороз, вот в Сибири ежели зимою идтить, там да, жуть что бывает. Морозика, ветер леденющий в харю со всей силы так и шпарит, а ты даже морду укрыть не можешь, руки тоскованы, так что ты бога-то не гневи». Тем не менее холод продирал до костей, когда поднимался ветер, наши шерстяные халаты продувались насквозь. Многие из арестантов, те, у кого водились деньги, стали покупать у татар овчинные безрукавки и поддевать их под свои арестантские халаты. Мне тоже захотелось купить такую одежду. Заодно неплохо было бы раздобыть и нормальные варежки, но все это стоило весьма дорого, и оставалось только вздыхать. «Дальше еще хуже будет?» — спросил я у Фомича. «Само собой», — кивнул он. «Так, а что нас там дальше-то ждет?» — продолжил я. «Ну, дойдем до Перми, потом до Екатеринбурга, дальше — Тобольск и Омск. Там, наверное, месяца полтора-два просидим». «И зачем?» — хмыкнул я. «А реки как раз раскроются. Там река Иртыш, а за ним и Обь, ух, широки. А разлив будет, все вокруг затопит, будто бы море разольется. Просто будем сидеть и ничего не делать», — не поверил я. «Ничего, сударик да соколик, не будем мы там делать. В остроге сидеть будем», — вдохнул Фомич. «А может, и спать стоя», — буркнул я. «Не понравился мне этот опыт. Ну, на то каторга. Это тебе не фунт изюма», — поделился со мной очередной мудростью Фомич. Тут я задумался. По расчету времени выходило, что мы попадаем в Тобольск или Омск аккурат ранней весной, то есть можем загреметь в местный острог на 2 месяца. Просто тупо там сидеть столько времени — это прям тоска смертная. «Слушай, может, там можно, не знаю, заработать как-то, на лесозаготовках, к примеру», — выдвинул я очередную идею. «Все-таки при победе иметь деньги на кармане лучше, чем не иметь». «Какие лесорубы, что ты?» «Нет, сударик да соколик, там в разлив носу в тайгу не высунешь, всюду топка, там и так-то кругом болото, а уж весною», — прогремел кандалами Фомич. «Я таки осмелюсь влезть в ваш ученый спор», — вдруг раздался над головой гнусавый голос Изи Шнерисона. «Но если вы желаете поработать, то нет лучше места, чем уральские заводы в славном городе Екатеринбург, куда мы и держим путь. Там все на свете есть, и рудники, и плавка меди, и золото, и домны, даже монету там таки печатают. Про бумажные и стекольные заводы я таки и вомолчу». «Ну, это ты прям Америку нам открыл», — сообщил я настырному еврею, недовольный тем, что он нас подслушал. А и славно было бы действительно подзаработать каких ни на есть денег на долгий путь. Вдруг размечтался Тит. Я ведь молотобоец, могу хоть железо ковать, хоть гвозди делать, подковы там. Ну, тебе-то хорошо, а вот остальным-то чего там делать? Скептически скривился Сафрон Чурисинок. Да найдется всякая работа, на заводе-то, отозвался Фомич. Я когда на нерчинских заводах вкалывал, там чего только мы не делали. Кого из партии наши на рудники отправили, кого уголь жечь в леса, погрузка, опять же, да много всего. Надо бы на первым делом поспрашать местных, что и как, произнес я, а там уж видно будет. Да и Рукавишникова уломать как-то надо, чтобы позволил нам здесь поработать, а не тащил сразу в Тобольск. И вот, когда в феврале мы прибыли наконец в Екатеринбург, первым делом я решил порасспросить местных сидельцев, что тут и как. Как я и думал, в отведенном нам бараке оказалось несколько екатеринбургских арестантов. Один из них, мрачный сгорбленный мужик неопределенного возраста по имени Трофим, другой, явно не русской внешности молодой молчаливый арестант. Мы первым делом пристали к Трофиму. «Ты местный, тутошний, за что сидишь?» «Управителя задушить хотел, от террас». «А где?» «На заводе». Сказано это было таким тоном, будто Трофим хотел сказать в аду. «Ну и как оно, на заводе-то?» Продолжил расспрашивать я. «Худо, маята». Невесело отозвался тот. «Тяжко», влез в разговор Чурис. «Да уж не мед. Управитель на заводе у нас был, зверь. Все следил, чтоб мы не находились без дела, мол, от большей занятости мы не оскудеем». Глянул на нас из-под лобья Трофим. «А денег-то как, платят ли?» Заинтересованно спросил Фомич. «Ну, сам суди. За выковку чистого полосового железа мастер получает гривенник, подмастерье, пятак, работник молотобоец, алтын». Мрачно ответил Трофим. «Не густо. А на других работах как?» Спросил уже я. «Ну, как, за сажень вырубленных дров урочнику платит 2 гривны. Также в каменоломне. Один человек должен в день наломать 100 пудов известкового камня. И все это, молотком да кайлом. А известняк-то он разный ведь. Иной раз ну такой твердый попадется, хоть плачь. И за этакой надсадный труд рудобоец получает не более 2 гривны в день. Понятно. А что еще делаете?» Продолжился расспрос. «Уголь жгем. На вырубке дров урочник должен за 19 недель заготовить 40 куренных сажений, свозить их в кучи, осыпать, одернить, пересидеть в уголь, переломать, убрать и доставить на завод. За короб выжженного угля платит 70 копеек. ГМ. Похоже, такая работа нам не подойдет. Долго все это очень, пока нарубишь, пока пережжешь, а там уж нашей партии идти надо будет дальше, по своим надобностям. Не успеем мы угля нажечь, да и не отпустит нас в лес без охраны. Что еще?» Прилетел новый вопрос. «Кирпичи делать. На кирпичной работе урок дается 2 человекам из расчета выделывать в день 500 штук кирпича 6-вершковой меры, так чтобы один мял глину, а другой занимался деланием. Тут кто хошь разберется, только платит мало, хорошо если 2 гривны в день, а где платит хорошо?» Тут же влез с интересовавшим всех вопросом Чурис. Трофим хмыкнул, будто говоря про себя. «Вот ты фрукт. Хорошо, чтобы платили ему, колоднику. Ну, ежели с управителями сговоришься, может и заплатит хорошо. Но такой итог с мастерами бывает», — скривился Трофим, а расспросы продолжились. «Все ж таки это Урал. Заводов много, заводы разные, как и их хозяева с порядками. Чтобы поговорить насчет найма, понятное дело, надо было попасть в контору при заводе и увидеться с управляющим. Тот же Трофим хорошо отзывался о металлургическом железоделательном Верхосицком заводе Яковлевых, что находился в 2 верстах от города. Но как это сделать? Мы здесь, в Остроге. А они, выходит, там, на заводе в конторе. И как это, спрашивается, сделать? Да что тут гадать, насмешливо протянул Фомич. Денюх надо пообещать кому следует, да и все. Вот это ты верно придумал. А ну, народ, расступись. Мне к двери надо протиснуться, породеть за общество. Подойдя к обшарпанной, но крепкой двери в нашу камеру, я позвал охранников. Ну, солдат подошел, открыл маленькое смотровое окно. Слышь, служивый, позови ради Христа Наумкина. Он один из тех, что нас сюда привели. Попросил я позвать того самого знакомого из солдат, что не раз помогал мне с Агафьей и уже вполне лояльно ко мне относился. «Тебе надо, ты и зови», — нагло ухмыльнулся он и уже собирался закрыть смотровую. «Позови», — тяжело глянул я на него, — «а то мы тут такую бучу поднимем, что сюда все начальство сбежится. Оно тебе надо, как поднимешь, так и получишь», Уже не так уверенно ответил. Получим, но и тебе достанется, а уж чего начальству сказать, мы найдем. Позови, не жмись давай. Пару секунд он смотрел на нас злым взглядом и только пробурчал, перед тем как захлопнуть смотровое окно. Ладно, жди. Подождать пришлось не меньше чем полчаса, когда дверь наконец не открылась и на пороге не появился этот самый Наумкин, причем рожа у него была явно недовольная. Чего тебе, подкидыш? Слышь, нам в город надо. Потолковать кое с кем. Смогишь устроить? Солдат широко ухмыльнулся. Ты где водки-то тут нашел, что с утрева с самого так нализался? Да глупости такие говоришь, еще и меня от отдыха отрываешь. Да не, я серьезно. Давай заплатим, предложил я. Ха, а не сбежишь? С сомнением спросил он. Ну ты ж меня знаешь. Когда я пытался, хоть и без железа шел не один день, даже повода не давал, открестился я. Да кто тебе знает? С таким же сомнением ответил Наумкин. Я честный каторжанин, свое отбыть, и ладно, гривенник дам, посулил я. Не, мало, зевнул Наумкин. Черт, а у меня денег больше не было. Полтину дадим, вдруг вызвался Фомич. Только нам вдвоем надать. Услышав про полтину, солдат задумчиво поскреб небритый подбородок. Ну ладно, пойдем. Только, если что, я сразу стреляю, пригрозил он. Не боись, все будет ровно, твердо пообещал я. Наконец, решившись, Наумкин позвал унтера и обговорил с ним нашу прогулку. Степенно приняв подношение, тот провел нас на улицу через дверь в караульное помещение. Сопровождать нас отправили пару солдат, Наумкина и еще одного. Солдатики, похоже, тоже рады были оказаться на воле. Они вовсю озирались по сторонам, откровенно разглядывая и улицы города, и попадающихся навстречу людей. Спросив прохожих, где тут находится Верхоисетский завод, мы пошли в его сторону. Он располагался чуть за городом, где в морозный воздух уходили столбы густого дыма. Проследовав в заданном направлении, мы вскоре оказались у мрачного прокопченного здания завода управления. Верхоисетский завод, было написано на входе. Постучав в заводские ворота, я сообщил, что мы ищем работу. Покосившись на стоящих поодаль солдат с ружьями, сторож неохотно открыл в воротах калитку. «А это что за служилые? Это с нами. Мы с каторги просто», — правдиво ответил. «А-а», — протянул тот, видимо, не особенно удивившись. Пройдя через закопченный, запруженный подводами двор, мы оказались у приземистого здания завода управления. Наши конвоиры, хлюпая сапогами по весеннему снегу, грустно плелись за нами следом. Тут наш провожатый приказал нам обождать. Сейчас выйдет Спиридон Матвеевич, а вост на что изговоритеся. Действительно, через пару минут на крыльце появился лысоватый приземистый господин в синем сюртуке. Чего надо? Лаконично спросил он, едва окинув нас взглядом. Извольте видеть, мы тут представляем партию арестантов 102 фигуры мужеского полу и 26 женского, скороговоркой выпалил я текст, подготовленный еще по пути на завод. В городе задержимся на 2 месяца, можем в это время поработать, ежели условия нас устроит. Посмотрев на меня внимательнее, управляющий с уважением в голосе произнес: 102, говорите, это замечательно. Ну, пойдемте внутрь, обсудим условия. В темноватом кабинете, куда солнечный свет едва пробивался сквозь украшенное морозными узорами окно, присутствовал еще один человек. Вот, Аристарх Степанович, вольнонаемные пришли, работы интересуются, в 100 лиц артель у них, говорят, да и где бы повыгоднее нам пристроиться, тут же спросил Фомич. Тот, кого навали Аристархом Степановичем, задумчиво осмотрел нас с ног до головы. Ну, на извозе сейчас все, тут наш завод и вольнонаемных берет, и башкир даже, за 80 пудов вывезенной руды платим 2 гривны, с условием делать по 40 верст в день, а чтоб переезд был в час по 4 версты, а свалка и нагребка по 1 часу, или железо возить на Уткинскую пристань, 60 копеек в один конец, только надо сани и лошадь, а так, пожалуйста, по извозу не получится, покачал я головой. На самом заводе какие работы есть? Ну, на заводе дел всегда много, только что вы умеете-то, один у нас молотобойцем был, вспомнил я про молодого Тита, ну, это дело, а остальные что умеют, уточнил Аристарх Степанович. Другие научатся. Долго ли? Заявил я с уверенностью, которой на самом деле совсем не испытывал. Управляющие переглянулись. Ну ладно, что-нибудь придумаем. У нас дел-то много, выдал он. Ты толком скажи, сразу. Нам надобно, чтобы офицер разрешил, и конвой выделил нам. Продолжал наседать Фомич. «Какой конвой?» Не сразу понял Аристарх Степанович. «Мы каторжные. Проходом тут. Застряли на 2 месяца», — ответил я. На лице заводского начальника отразилось удивление. «И как вы тут будете?» — с удивлением произнес он. «Под конвоем нас водить будут. В остальном все, как и у всех остальных», — объяснил я. «ГМ, ну, нам, собственно, главное, чтобы дело делалось. Работы много, домны надобно загружать. Если завтра человек 10 будет от вас, то хорошо, а там уж решим. У складов снег надобно чистить. Погрузка на сани железа из складов, выгрузка угля со двора в цех», — перечислял Спиридон Матвеевич. «Оплатить сколько будете?» — перешел я к главному вопросу. 15 копеек положим», переглянувшись с Аристархом Степановичем, решил Спиридон Матвеевич. Фомич тут же отрицательно покачал головой. «Давай хоть бы 20, как всем», заявил он Спиридону Матвеевичу. «Они умеют, оттого им такая плата положена, а ваши аглоеды неизвестно сколько наработают», уперся тот. После долгого торга сошлись на 18, осталось всего ничего, убедить Рукавишникова задержаться в городе на 2 месяца и отпустить нас на завод. К этому вопросу я решил подключить еще и Левицкого, и мы пошли к офицеру втроем. Левицкий, я и Фомич. Капитан оказался в гостях у коменданта Острога. Сидя на краю сильно засаленной кушетки, он бренчал на гитаре, и получалось, на мой взгляд, у него так себе. Увидев Левицкого, он поднялся и поприветствовал его как равного. Покосившись на нас с Фомичом, ничего не сказал. «Александр Валерьянович, мы всем обществом работу себе нашли, не извольте отказать», — степенно начал Фомич. «Просим задержаться в городе на 2 месяца, а то весна, пока до Тобола или Омска дойдем, там застрянем по распутице». Рукавишников оглядел Фомича и, скривившись, произнес: «Ну а мне какой интерес, уж мы вам обществом поклонимся», — важно проговорил Фомич. «Сколько?» — с презрением выплюнул офицер. Я задумался. «У нас в партии 100 с лишком человек, если мы проработаем 2 месяца, это за вычетом прогульных дней выйдет на круг 5000 мордодней, это мы заработаем на всех 1000 рублей, не густо, с учетом, что это на всех и за 2 месяца, 200 целковых, выдохнул Фомич, видимо, успевший произвести те же подсчеты. «Пошли вон отсюда!» Тотчас отвернулся от нас капитан. Глава 10. Глава 10. 300. Сделал следующее предложение Фомич. «Нет, мало. Рукавишников по-прежнему к нам не развернулся. Подумайте, капитан», — включился в разговор я, — «отчего бы вам не получить эти деньги, тем более что от вас при этом почти что ничего и не потребуется». «Право, Александр Валерьянович», — вмешался Левицкий. «Пусть себе работают, от безделья один разврат среди них, право слово, или еще чего удумают, что здесь нам 2 месяца провести, что в Тобольске или еще где, но тут город хоть приличный». «Это точно», — согласился Рукавишников. «И то верно», — поддакнул Фомич. «Когда нашему брату делать нича, он дуреет и всякие глупости выдумывать начинат». «Ну ладно», — смилостивился Рукавишников. «Только если хоть одна сволочь попытается сбежать, шкуры спущу с обоих. А теперь пошли вон», — глянул он на нас с Фомичом. «Владимир Сергеевич, останьтесь, послушайте, я новую песню выучил, только, к сожалению, пара аккордов не дается», — тут же подобрел офицер и обратился к корнету. «Я и тут бы мог влезть, так как прекрасно умел играть на гитаре в прошлой жизни, но посчитал преждевременным. Когда мы возвращались в барак, Фомич тихонько шепнул мне: „Кажи, что 400. В смысле?» — не понял было я. Старый варнак выразительно закатил глаза. «Я скажу обществу, что капитану 400 рублев обещались. Поделим лишку», — и выразительно подмигнул мне, улыбаясь весело и лукаво. Я какое-то время колебался, все-таки обирать таких же, как и я, ну такое. А потом понял, что все провернули мы с Фомичом, и работу нашли, и с офицером договорились, и если нам достанется чуть больше, чем остальным, то ничего страшного. В конце концов, именно мы с ним рискуем своими шкурами, поручаясь за этих сволочей. Да и они все же заработают по 3 рубля или больше, что для нашего брата-арестанта совсем неплохие деньжата. На следующее утро пришлось проснуться раньше обычного. Пора было идти на первую смену. Недовольный, не выспавшийся урядник и несколько солдат, привычно матерясь, отвели на завод первый десяток, в который попали я и мои знакомые, включая Фомича, Тита и Чуриса с евреем. Пройдя через тяжелые деревянные ворота, мы оказались на заднем заводском дворе. Кругом лежали кучи угля, золы, шлака и руды, снег вокруг, насколько охватывал взор, был буквально черным от пепла. Надо всем этим возвышались здоровенные, пузатые печи. Их было 4 штуки. 2 дымились, еще 2 стояли холодными, хотя по закопченным стенкам видно было, что работа в них остановлена недавно. На вершину трубы каждая из них вели длинные деревянные эстакады. Несколько мужиков в трюхах тачками что-то возили по этим эстакадам, забираясь на самый верх и сваливали в жерло печи. А вот и новые работнички. Подошедший мастер, одетый в темно-серую поддевку, оглядел нас с нескрываемым скепсисом. «Гляди, будете домны загружать. Вот отсюда бери уголь и вози вместе со всеми». Меня подвели к огромной заснеженной куче и вручили деревянную, окованную железом лопату. «Грузи уголь в тачку и вози вон туда». И начался натуральный сизифов труд. Туда-сюда, туда-сюда. Сначала мы возили сыплющийся мелкой черной пылью древесный уголь, затем, похожую на ржавые камни руду. Иногда с рудой зачем-то мешали известняк, и все вручную, деревянной лопатой, похожим на кирку кайлом. В итоге я предложил, давайте-ка один грузит, а другие возит, и меняемся, то один грузит, то другой. Устали мы в первый день просто неимоверно. Не помню, как я добрался до барака, ноги тряслись от нагрузки, плечи и спина с непривычки страшно болели. Но, как оказалось, оставшиеся без работы арестанты страшно нам завидовали. «Слышь, подкидыш, а мож и нас как-нибудь можно пристроить?» Первым делом спросил меня молодой арестант Федька. «Мочи нету тут сидеть зазря, мож, хоть бы сил разомну. Попробуем». Изображая, что делаю страшное одолжение, произнес я. «Ну, это мы понимаем». Загудели арестанты. На следующий день охоту работать выразили все, кроме больных. Несколько дней мы трудились на домнах. Затем нас перевели на горны, в железоделательный цех. Нас отправили в здоровенный цех, такие тут называют балаганами. Стены и все вокруг были покрыты слоем сажи и какой-то серой пыли, в которой не без труда я узнал графит. Здесь, в чаде, среди отсветов огня, суетились в одних рубашках работные люди. По крайней мере, тут не было холодно. От здоровенных печей шел мощный жар. Вдруг здание наполнилось гулом. Огромный механический молот лупил по соломе на желтому железному слитку, который двое работных удерживали щипцами на наковальне. Постепенно под ударами бесформенный кусок железа превращался в правильную полосу. Меня подвели к так и пышущей жаром здоровенной печи. «Вот тебе кочерга, мешай чугун». И мастер указал на 2-метровую черную кочергу. От этой фразы я оторопел. Глядя на оранжевую массу, покрытую кусками плавающего поверх нее шлака, я пытался осознать, что к этой штуке надо подойти и мешать ее длиннющим железным ломом, прямо как повариха перемешивает борщ. «Ну что встал, давай!» Тут же пихнули меня в бок. Ни о какой технике безопасности здесь и не слышали, промелькнула у меня мысль. Впрочем, окружающих это ничуть не заботило. Взяв в руки тяжелый кованый железный прут, я всунул его в окошко над пылающей ванной металла и начал перемешивать булькающую густую и тяжелую раскаленную массу. Действительность подтвердила предположение, что это будет тяжело. Нет, не так тяжело. Очень скоро я заметил, что моя кочерга тоже раскалилась до красна и стала гнуться, как разваренная макаронина. Через рукавицы я чувствовал исходящий от нее жар. Чувак клюв разъявил, ворона, злобно ощерившись, выкрикнул мне в лицо один из рабочих. «Меняй кочергу». Вырвав у меня из рук раскаленную железяку, он тут же сунул ее в огромную бадью. Раздалось громкое шипение, вырвался пар, и раскаленная красная полоса под темной водой медленно погасла. «Бери другую и работай, мать твою, за ногу», — буркнул он. Сообразив, что надо делать дальше, я достал из бадьи другую кочергу и всунул ее в окошко. С минуту мы напряженно перемешивали пузырящийся чугун. Я с одной стороны, мастер с другой, а затем снова поменяли раскалившиеся ломики. Затем мастер бросил мне: «Так, ты тут-то продолжай пока, а я жар скину». Полез к топке печи и начал выбрасывать пылающие угли прямо на пол. «Вот так, примечай, паря, скидывай жар, чтоб совсем чугунину не разжижить». Затем мы еще несколько минут перемешивали металл со шлаком, причем кочергу периодически приходилось окунать в бадью с водой. Со страшным шипением она остужалась, и можно было вновь перемешивать чугун. Через некоторое время я заметил, что ворочить становится все труднее, как будто горячее желез липло к кочерге. Вскоре я разобрался, что мы, собственно, делаем. Суть работы заключалась в переделке чугуна в сталь. Со склада привозили чушки, которые надо было сначала разогреть, Для этого мы закладывали их в подогревательное пространство, и они раскалялись так, что светились соломенно-белым светом. На период плавки смотровое окошко надо было для снижения жара прикрыть металлической заслонкой. После этого тяжелыми железными щипцами их переносили на подину, в рабочее пространство. Примерно через полчаса чугун начинал плавиться, и мне надо было пощупать чушку кочергой, не осталось ли где неразмягчившихся частей. Требовалось, чтобы весь металл стал оранжево-красным и мягким, как тесто. Дальше необходимо было снизить температуру, чтобы чугун не стал совсем жидким. Для этого излишки угля надо было попросту сбросить с колосников на пол, а иногда даже плеснуть на металл водой из катки. Мастер по цвету металла определял, что он достиг нужной температуры, после чего мы начинали перемешивать чугун ломами. В процессе углерод выгорал, а чугун превращался в сталь. Когда металл начинал липнуть к кочерге, мастеру становилось понятно, что пора завершать плавку, и он приступал к формированию шматов стали. Для этого мы разделяли его на более-менее подъемные куски, вытаскивали их щипцами и передавали кузнецам. Дальше следовало выжать искрицы шлак и превратить ее в плотный металл. Для этого ее и отправляли под молот, где после проковки частицы шлака выпадали, а оставалась более-менее чистая сталь. Но это уже была не моя забота, проковкой занимались работавшие рядом кузнецы. Через несколько дней я уже так выучился, что меня оставили на печи за старшего, но работка оказалась адова. Жар, тяжеленные ломы, вонь раскаленного металла и пота, к концу смены выматывался так, что еле ноги волочил. И вот, вернувшись в очередной раз в барак, падая от усталости, я обнаружил там пополнение. Барак, и без того не напоминавший царские хоромы, стал еще теснее, прибыла новая партия бедолаг, которых присоединили к нашему этапу. Сразу было видно, отличались они от жителей центральных губерний, говор другой, лица скуластые, раскосые у многих. Оказалось, все из Казанской губернии, татары, башкиры, мордва, кого там только нет. Еще три десятка ртов на казенный паек. Новенькие, сбрудившись у нар, с опаской озирались по сторонам, но быстро смекнули, что к чему. Когда прошел слух, что мы ходим на завод и даже получаем за это какие-никакие деньги, глаза у казанских новичков загорелись. На следующее утро с десяток самых крепких и отчаянных подошли к нам с Фомичем и тоже попросились на работы. Ну, мы и не против, больше денег останется, после того как отдадим офицеру его долю. По прибытии на завод семерых быстро разобрали на разные участки, а троих подвели ко мне. Вот, подкидыш, тебе помощники, обучишь у своей печки. Покажешь, что да как, ответственность на тебе, сказал один из мастеров, что распределял по работам. Отлично, подумал я, разглядывая троицу. Мало мне своей работы, так еще и в няньки записали. Двое были обычные деревенские парни, перепуганные и крепкие. Третий же выделялся, невысокий, жилистый, с узкими, внимательными глазами и спокойным лицом. Башкир, как потом выяснилось, звали Сафар. Ну, орлы, пошли, покажу вам наш отдых, буркнул я и повел их на завод, к своей уже ставшей родной домне. Едва мы подошли к пышущей жаром печи, как нас окружила предыдущая смена, местные вольнонаемные работяги, здоровенные мужики с угрюмыми лицами. Они уже давно косились на нас, арестантов, работающих рядом с ними, да еще и за плату. А ну, стоять, арестантская шваль, рявкнул один из них, плечистый детина с рыжей бородой. Понаехали тут, работу у честных людей отбираете, теперь порядки новые будут, поддакнул второй, криво ухмыляясь. Хотите тут пахать, деньгу зашибать, пущай каждый по пятаку в день отстегивает нам, признанным мастеровым. Это за что это? Насупился один из новичков, за право работать, вот за что. А ты, он ткнул пальцем в меня, за них ручательство примешь и следить будешь, чтоб платили справно, с тебя весь спрос. Я усмехнулся, 5 копеек с носа, за эту адскую работу, каким-то хмырям, да они охренели в конец. Слышь ты, господин признанный мастеровой, процедил я, глядя прямо в глаза рыжебородому, а не пойти бы тебе нахрен, вместе со своими порядками. Секундная тишина, а потом воздух взорвался руганью, и рыжий первым кинулся на меня с кулаками. Четверо его дружков тут же полезли на моих новичков. Завязалась драка, быстрая, злая, под рев печи и лязг железа. Я отмахнулся от рыжего, успев подставить локоть под его удар и врезать ему коленом в бок. Местные дрались грязно, но без особого умения. Двое моих казанских парней сперва растерялись,